Глава 122. Верхний уровень. Космос. Весь фокус был в зеркале. И хотя оно летало в космосе, по большому счету вело свою родословную от парашюта, ибо до настоящего момента находилось в сложном состоянии. Однако, поскольку его размеры в раскрытом виде оставляли далеко позади любой парашют, даже применяемый десантными танками или древним кораблем «Аполлон», то пеленалось оно не просто так, а с участием компьютерного моделирования. Причем для этой цели применялся не какой-нибудь переносной покетбук, а настоящий компьютерный монстр, размещенный в подвале Министерства обороны. На расчет и перепроверку разных вариантов моделирования складки-раскладки зеркала централь в свое время 4 часа. Чудовищный срок, учитывая безумную стоимость его эксплуатации. И ведь, наверное, сложность складки-раскладки зеркала имела на то все основания. Ведь оно должно было развернуться без сучка и без задоринки в идеальную плоскость размером 350 на 350 метров, развернуться в вакууме, причем развернуться в нужном направлении с точностью до долей градуса по всем осям. Может случиться, это было проще, чем где-нибудь на ветру в атмосферной плотности, ибо толщина металлической материи была столь мизерной, что измерялась микронами. Если бы даже повседневный ветерок и не сумел взять ее тонкость на разрыв, то уж точно бы выдал ее прочь из задуманной для дела формы и наверняка унес бы в дальние дали в виде некой обрезанной запчасти чудовищного воздушного шара. Однако и в вакууме имеются свои минусы. Кстати, и температурные тоже, причем предельной значимости. Или, допустим, нагрев незакрытого атмосферным забралом солнца. И то, и другое очень влияет на форму, и сие нужно учитывать, ибо в мире предметов именно форма, как ни странно, определяет суть, то есть предназначение. И, кстати, все это гигантское зеркало вместе со своим предназначением помещалось в кубике с ребром 25 сантиметров. А весил тот куб, понятно, в условиях радиуса мамы Земли, всего-то 2 с мелочью кило. Но ведь там наличествовало не только зеркало, но еще и струны внешнего натяжения. Вот такое чудо технологии Made in Moscow. Весь спутник весил несколько больше, но совсем не намного. Там утрамбовалось разное сопутствующее космическому полету оборудование. Аппаратура связи, аккумуляторы, а также небольшие двигатели коррекции одноразового действия. Тем не менее, и это все вместе было чрезвычайно компактно. Общий вес устройства укладывался в 9,5 кг. Весьма впечатляющий результат, учитывая, что в деле изготовления не задействовалась постиндустриальная Япония. Все собрали там же, на просторах некогда большой России. Кстати, кое-кого из особо сведущих это может удивить по еще одному критерию. В том плане, а зачем это русским так мельчить, то есть ковать блоху там, где не требуется? Ведь, кажется, именно русские когда-то впервые запустили спутник, и уже тот первый весил более 80. Что же это они сейчас микробничают? 70 с чем-то лет опосля. Что-то понимаешь тут? Вот именно. В деле замешана секретность. Если в околоземный космос вывалить что-нибудь в пяток другой тон и габаритами ЖД-вагон, то от любопытства размещенных ниже орбиты стран спасу не будет. Забросают Московию нотами – это раз. Так еще, чего доброго, запустят кверху какой-нибудь шаттл для досмотра, а то и задержание, в смысле снятия с орбиты. А так, летит там в просторах, что-то малюпусенькое, особых признаков жизни не подает. Для боеголовки легковато будет, для околоземного лазера тем более. Ну пусть себе летает. Все едино, у Конгресса денег на экскурсионный астродосмотр так и так не выпросишь. Можно, конечно, внимательно пялиться в объект телескопом, но что разглядишь? Блестит защитная противосолнечная фольга. Что там под ней-то? Может и правда, отвалившаяся запчасть неудачно стартовавшей ракеты, как утверждают русские. А почему же она так аккуратно завернута? Хочется спросить по такому поводу московитян. Кто вам сказал, что там что-то завернуто? Таранит они встречным вопросом. Но ведь видно же. Ага, вы по-прежнему нам не доверяете? Ну вот, плиз, посмотрите на снимки. Была охота. Но ладно. А где видно, что это именно тот, наш осколок ракеты? Где лейбла? Что это, понимаешь, за обвинение без доказательств? Где презумпция невиновности? Опять двойные стандарты, господа хорошие. У-тю-тю-тю. Снова, понимаешь, лезет из вас империализм, а? Как не стыдно обижать подозрения в маленькую северную страну, успешно идущую по пути демократизации и антитернизации вот уже 40-й год подряд. Мы ведь почти уже у цели. Почти, понимаешь, в Европе. А вот вы снова будете в нас старые, похороненные вместе с Ульяновым комплексы. Нехорошо, господа, нехорошо трогать усопших. Но ведь снимки-то, снимки. Сами гляньте в телескоп. Какой телескоп, господа пригожие? У нас то, что было давно уж к вам на металлолом задарма свезено. А вот то, что на Кавказе. Ну, когда-то все самый большой. Так что с него толку-то, если Кавказ не наш тепереча? Он ведь скорее ваш. Вместе с Каспийской нефтью. Да при чем тут нефть, понимаешь? Как при чем, господа сэры? Нефть всегда и по любому вопросу при чем? Ну и значит, летает данный осколок дальше, и мы действительно, хоть в 5-метровую трубу, с линзами обточенными смотри, а все едино, свернутую с компьютерной помощью пленку, не увидишь. А если увидишь, то не догадаешься, для чего и как. Правда, что действительно настораживает, так это количество этих самых осколков. В общем, на орбите их около 50 штук. Не наводит ли это на мысль? Вот именно! Не если это все элементом какой-нибудь русско-московской сои? Хорошо, допустим. А как она действует? Ну, что ну? Напрягите агентурную разведку. Попытаемся, хотя тут у нас. В общем, после того, как со шпионами, то бишь разведчиками, стали обращаться так, как и положено обращаться со шпионами, число агентов резко снизилось, а с вербовкой местного населения появились проблемы, ибо после первой же неудачной вербовки дипломат, ее осуществляющий, тут же объявляется персоной нон-грата. Так вот, сейчас ракетный осколок начал действовать. Происходило это следующим образом. Вначале прошла обработка закодированных команд с Земли, пеленающий кожух самостоятельно, благодаря хитро продуманной шнуровке расчехлился. Но он не отбросился прочь, ибо в космосе, даже при земном, нет ветра. Так что ничто не могло этот чехол подхватить и вынести прочь. Поэтому он просто втянулся внутрь в специальный раструб. И, кстати, без особой компьютерной продумки. Хотя она, тем не менее, тоже имела место. Кто-то когда-то учел все температурные и прочие нюансы. Вот бы была комедия! Если б кожух пошел по шву и своими ошметками закупорил какой-то из двигателей коррекции, или того хуже, спеленал напрочь аккуратненькую приемную антенну. Потом заработали двигатели. Работали они последовательно, по особому графику, ибо спутник требовалось развернуть в определенном, очень точном ракурсе. В дальнейшем, когда из контейнера прыснет материя зеркала, будет несколько поздно, не удастся развернуться ни на одну угловую секунду в сторону. Кстати, касательно системы СОИ, ракетные осколки не имели к ней прямого отношения, хотя возможность их использования в этой сфере наличествовала. И, между прочим, в данный момент вся когорта осколков, или скорее микроспутников, не использовалась. Это было просто-напросто невозможно. Все множество наличествовало лишь для того, чтобы при случае всегда задействовать что-то единичное, ибо, как ни краток бег спутника по орбите, тем не менее, когда требуется хронометраж до секунд, растянутости в часы не устраивают. Также не подходят и всякие следствия несогласованности вращений, отнесенные к накладкам широт-долгот. Потому там, где для дела хватит чего-то одного, приходится держать целую группировку. Конечно, секундную точность места и времени не получалось бы осуществить не только 50, а и 1000 спутников. Именно поэтому сейчас требовалась коррекция системы. Тем не менее, в том случае, если бы тут пошло что-либо не так, имелся запасной вариант. Ровно через 20 минут еще один ракетный осколок оказался бы в подходящей точке пространства. Естественно, сей вариант был хуже, ибо в высокотехнологичной войне 20 минут растягивается в геологический период.